Коконасу все же не удалось вышибить дверь у Меркандона, так как внезапное отступление гизовцев захватило и его, хотя он отбивался изо всех сил. Тогда пьемонтец встал спиной к стене, взял шпагу в правую руку и начал не только защищаться, но и нападать с неистовыми выкриками, покрывавшими собой шум общей свалки. Он наносил удары направо и налево друзьям и врагам, пока вокруг него не образовалось пустое широкое пространство. Всякий раз, когда его рапира, протыкая вражескую грудь, обрызгивала ему лицо и руки теплой кровью, глаза его широко раскрывались, ноздри раздувались, зубы сжимались, и он вновь отвоевывал потерянную территорию, все больше приближаясь к осажденному особняку. Демуи после яростной схватки на лестнице и в вестибюле покинул охваченный пожаром дом, выказав себя настоящим героем. Все время, пока шел бой, он кричал: «Сюда, Марвель! Куда же ты делся?» и награждал его крайне нелестными эпитетами. Наконец, Демуи вышел на улицу. Левой рукой он поддерживал свою возлюбленную, полуголую, почти без чувств, а в стиснутых зубах держал кинжал. Шпага в другой руке, сверкавшая от быстрого вращения, как пламя, ходила то белыми, то красными кругами, отражая своей окровавленной сталью то серебристый свет луны, то красный отблеск факела. Марвель бежал. Лаюрьер, отброшенный атакой Демуина Коконаса, который не узнал его и встретил острием шпаги, был вынужден просить пощады у двух враждующих сторон. В эту минуту его заметил Меркандон и по белой перевязи на рукаве признал в нем заговорщика-убийцу. Раздался выстрел. Лаюрьер вскрикнул, протянул вперед руки, выронил аркебузу, хотел добраться до стены, чтобы удержаться на ногах, но не успел и рухнул ничком на землю. Демуи воспользовался обстановкой, свернул в переулок Паради и скрылся. Гугеноты дали такой отпор, что люди из особняка Гиза отступили, вошли в дом и заперли входные двери, боясь штурма и драки в самом доме. Коконас, опьяненный видом крови и шумом битвы, дошел до такого увлечения, когда храбрость, в особенности у южан, становится безумной. Он ничего не видел, ничего не слышал. Он лишь почувствовал, что в ушах звенело уже тише, что лоб и руки становились суше, и, отпустив, наконец, шпагу, только тогда заметил, что перед ним лежит какой-то человек, лицом уткнувшись в лужу крови, а вокруг одни горящие дома. Но эта минута оказалась короткой передышкой. Лишь только он собрался подойти к лежавшему, догадываясь, что это Лаюрьер, как дверь, которую он тщетно пытался вышибить булыжником, вдруг растворилась, и старый Меркандон с двумя племянниками и сыном набросились на переводившего дух Коконаса. «Вот он!» — кричали они в один голос. Коконас стоял посреди улицы и подвергался опасности быть окруженным четырьмя противниками, атаковавшими его одновременно. Поэтому он, подражая сернам, на которых бывало охотился в горах, сделал большой скачок назад и стал спиной к фасаду дома Гиза. Обезопасив себя от всяких неожиданностей, он вновь обрел свою насмешливость и, став в позицию, сказал: «Та-та-та, папаша Меркандон, вы что же меня не узнаете?» «Ах, негодяй!» — воскликнул старый гугенот. «Наоборот, я очень хорошо тебя узнал. Ты покушался на меня, на друга и компаньона твоего отца. И его взаимодавца, да?» «Да!» «И его взаимодавца, как ты говоришь! Я и пришел уладить наши счеты! Хватай, вяжи его!» — крикнул старик сопровождавшим его сыну и племянникам. Молодые люди бросились к тому месту, где стоял Коконас. Одну минуту!» — сказал, смеясь, пьемонтец. «Чтобы арестовать человека, надо иметь приказ о взятии под стражу, а вы забыли попросить его у верховного судьи». С этими словами он скрестил свою шпагу со шпагой ближайшего молодого человека и, тотчас сделав обманное движение, обрубил ему кисть руки, державшую оружие. Несчастный взвыл от боли. «Один!» — крикнул Коконас. В то же мгновение окно, под которым стоял пьемонтец, со скрипом отворилось. Коконас отскочил, боясь атаки и с этой стороны. Но вместо нового врага в окошке показалась женщина. А вместо какого-нибудь опасного предмета к его ногам упал букет цветов. «Женщина! Вот как!» — сказал Коконас. Он отсалютовал даме шпагой и нагнулся поднять букет. «Берегитесь! Берегитесь, храбрый католик!» — крикнула дама. Коконас выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал второго племянника, прорезав плащ пьемонца, нанес ему рану в другое плечо. Дама пронзительно вскрикнула. Коконас, одним жестом поблагодарив ее и успокоив, набросился на второго племянника, который ушел от этого удара, но при второй атаке поскользнулся в луже крови. Коконас кинулся на него с быстротой рыси и пронзил ему грудь шпагой. «Браво, браво, храбрый рыцарь!» — воскликнула дама. «Браво! Я сейчас вышлю вам подмогу! Не стоит беспокоиться, мадам!» — ответил Коконас. «Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Анибал де Коконас». В это время сын старика Меркандона почти в упор выстрелил из пистолета в Коконаса. Коконас упал на одно колено, дама вскрикнула, но пьемонтец встал невредим. Упав нарочно, чтобы избежать пули, которая и просверлила стену в 2 футах от красивой зрительницы. Почти одновременно из окна в жилище Меркандона раздался яростный крик, и старая женщина, узнав по белому кресту и белой перевязи, что Коконас католик, швырнула в него цветочный горшок и попала ему в ногу выше колена. «Прекрасно!» — сказал пьемонтец. «Одна бросает мне цветы, другая — горшок к ним. Если так будет продолжаться, то разнесут из-за меня и самый дом!» «Спасибо, матушка, спасибо!» — крикнул юноша. «Валяй, жена, валяй!» — крикнул старик Меркандон. «Только не задень нас!» «Подождите, подождите, мсье Коконас!» — крикнула ему дама из особняка Гиза. «Я прикажу стрелять из окон!» «Вот как? Да это целый женский ад, где одни женщины за меня, а другие против!» — сказал пьемонтец. «Дьявольщина! Надо кончать!» Действительно, вся обстановка сильно изменилась, и дело явно шло к развязке. Хотя Коконас был ранен, но находился во всем расцвете своих 20 лет, привык к боям, и 3 или 4 полученные им царапины не столько ослабили его, сколько обозлили. Против него остались только Меркандон и его сын, старик на 70 лет и юноша лет 17, бледный и хрупкий блондин. Он бросил свой разряженный бесполезный пистолет и в трепете размахивал своей шпажонкой наполовину короче шпаги Коконаса. Отец, вооруженный лишь кинжалом и незаряженной аркебузой, звал на помощь. В окне напротив старая женщина, мать юноши, держала в руках кусок мрамора и собиралась его сбросить. Пьемонтец, возбужденный угрожающими действиями с одной стороны и поощрениями с другой, гордый своей двоякой победой, опьяненный запахом пороха и крови, озаренный отсветами горящих зданий, воодушевленный сознанием того, что бьется на глазах у женщины, казалось, занимавшей по красоте такую же высокую ступень, какую занимала в обществе, этот Коконас, подобно последнему из всех Горациев, ощутил в себе двойную силу и, заметив нерешительность юного противника, подскочил к нему, скрестил свою страшную окровавленную рапиру с его шпажонкой и в 2 приема выбил ее из руки.